Глава 34. Слава. Вместе с Аней из квартиры ушел уют. Мне не хочется сюда возвращаться. Не хочется ложиться в постель, которая все еще хранит ее запах. Не думал, что я настолько романтичен, но приходится засыпать с Аниной подушкой в обнимку, чтобы хоть так чувствовать присутствие. Утро начинается со звонка. Мой незаменимый помощник, который ни в одном деле выручал меня. Бывший следователь, что уж там. «Да, Дима», — отвечаю я. «Есть новости?» Девушка в офисе. Сразу переходит он к делу. «Скоро буду. Поднимаюсь с кровати и сбрасываю звонок. Может, и не стоило этого делать, но оставить эту стерву безнаказанной я не могу. Быстро приняв душ и на ходу выпив кофе, еду в офис. И уже, подходя к кабинету, слышу возмущенный голос. Интересно, она на протяжении почти часа так распинается? Как только сил хватает. Выбрала бы другую профессию, например, юриста. Цены бы ей не было. Доброе утро. Киваю Диме и обхожу стол. Слава, что все это значит? С новой порцией возмущения Леся упирает кулаки в мой стол и нависает сверху. Сядь. Киваю я, ни капли не впечатлившись ее концертом. Хватит. Все грани она уже перешла, так что и я церемониться не стану. Леся понимает, что это ни черта не дружеская встреча, так что молча падает в кресло напротив, но не забывает демонстративно фыркнуть. Что ж, как говорится, горбатого могилы исправит. «Слава, ты бы мог просто позвонить, если хотел меня видеть!» Наконец говорит эта недородственница. «А то прислал какого-то амбала, и я даже причесаться не успела!» «Мне плевать на твою прическу. Складываю руки замком на столе. Ты же понимаешь, что я тебя засудить могу. Статьи приводить не буду. Боюсь, твой крошечный мозг не переварит. Даже не пытаюсь быть вежливым. Причинение вреда здоровью — раз. Оставление человека в опасности — два. А если захочу, еще пару административных статей найду. Посадить не посадят, но на штрафы придется неплохо раскошелиться». «Думаю, даже того, что ты отсудила у бывшего мужа, не хватит». Немного лукавлю, конечно, но главное здесь говорить уверенно. Да и вряд ли Леся после своих выходок побежит к другому адвокату. Ведь сама знает, что виновата. «А я думала, что будешь шантажировать», — усмехается Леся, но как-то нервно. «Значит, мои слова не пропустила мимо ушей». «Чем?» «Сразу понимаю, что она имеет в виду. Ребенком? Ты, видимо, совсем меня не знаешь». «Знаю, Слава», — снова входит в образ роковой женщины, что только вызывает недоумение. «Таким мужчинам, как ты, нужен драйв, эмоции, спонтанный секс где угодно, а не амебная жена, которая дает по пятницам без света и под одеялом». «Вот оно как. Я даже улыбаюсь, вспоминая, какой Аня может быть со мной. Открытой, страстной, игривой». На столе, в ванной, на полу, на кровати. И сейчас передо мной сестра жены. Они же росли вместе. Все лето проводили у Галины Федоровны вместе, насколько я помню. И Леся ничего не знает об Ане. Сразу видно, что человек зациклен только на себе. «Леся», — с обманчивой добродушностью спрашиваю я, «у тебя своей жизни нет, что ты лезешь в чужую?» «Да я просто хотела показать, что вы все одинаковые». С запалом произносит, снова поднимаясь и начинает мерить шагами мой кабинет. «Думаешь, какая-нибудь красотка не смогла бы затащить тебя в постель? Сколько у тебя было баб со дня вашей свадьбы?» «Одна». Все так же спокойно отвечаю я. «И она не баба, а моя женщина, моя жена. На этом, я думаю, тему закрыли. Так как, будем решать вопрос?» Леся опять падает в кресло, стараясь держать лицо, но я понимаю, что пробил это высокомерие. Только ради Ани и Галины Федоровны я все еще держусь. Почти мило беседую. Какая бы она ни была, но все же... «Слава, ты хотел мне показать, какой ты властный мужик?» Леся продолжает в своей же манере. «Окей, я усвоила», — поднимает руки. «Что мне сделать? Пойти к Ане и сказать, что все было постановкой?» «Да черта с два она кому из нас поверит!» Ехидно улыбается. «После того, что она видела...» «Нет, Слава, даже не рассчитывай. Я вчера около больницы это увидела. Хотя ваша игра в семью перед бабушкой была довольно убедительной». Нет, у этой женщины точно проблемы. Она так уверенно говорит, как будто не знает, что Аня не умеет притворяться и играть на публику. И мы не играли. Что бы ни было, мы все преодолеем. Я уверен, что жена будет со мной. Лесь, прошу словно, но на самом деле приказываю. Если ты всех судишь по себе, то хорошо, пойдем путем шантажа. Еще одна выходка, и твой бывший муж узнает всю правду о ребенке. Непрофессионально с моей стороны. Только на войне все средства хороши. И сейчас во мне говорит не только адвокат, к которому Леся обратилась и который обязан хранить тайну клиента. Я ничего не должен этой стерве, а за то, что влезла в мою семью, надо платить. Пусть не деньгами, но своей спесью, которая уже слетает. Стоило мне заикнуться о ребенке. «Чего ты хочешь, Слава?» Наконец Леся задает правильный вопрос. «Чтобы я оставила вас в покое?» «Я бы хотел никогда больше тебя не видеть. Но, увы», — развожу руками, — «это маловероятно. Если ты попробуешь еще хоть раз меня спровоцировать или волновать Аню...» «Она беременна», — восклицает Леся довольно. «Так вот, почему она еще более впечатлительной стала, что в обмороке падает?» Мне не нравится блеск в ее глазах, но я все еще сохраняю невозмутимость. Это я делать умею, особенно с такими личностями, которые периодично появляются у меня в кабинете. Не подтверждаю, но и не отрицаю. А Леся снова вскакивает с кресла. «Перестань мельтешить», — прошу я. «И я очень надеюсь, что мы поняли друг друга. Переспи с этой мыслью, потом скажешь. Помни, что сейчас я с тобой, можно сказать, по-родственному поговорил. А ведь все могло бы быть иначе». «То есть я могу быть свободна?» — уточняет Леся, показывая на дверь, и я киваю. «Слава, ты так ее защищаешь, а ведь самые похотливые волчицы скрываются под масками невинных овечек». «Что за чушь ты опять несешь?» — отрываю взгляд от загрузившегося ноутбука. «Наверное, для таких, как ты...» «Не во мне дело!» Леся уже нажимает на ручку. «Если Анька беременна, хотя бы на твоем месте сделала тест ДНК». И, не дав мне ответить, она скрывается за дверью. «Ну, точно, стерва! Только этот крючок я не заглочу».